не ослеплял, не мешал видеть другие предметы. Возможно, это происходит потому, что они не имеют физических глаз, которые могут быть ослеплены. Несмотря на всю необычность этого видения, ни один из пациентов не сомневался в том, что это было существо, светящееся существо. Более того, оно было наделено свойствами личности. Любовь и тепло, которые исходили от этого существа к умирающим, нельзя описать никакими словами. Умирающие чувствовали, что этот свет окружал их в легких, чувствовали полное облегчение и тепло в присутствии этого существа. Они ощущали неотразимое влечение к этому свету и необъяснимым образом притягивались к нему. В то время как приведенное выше описание светящегося существа изумительно постоянно, идентификация этого существа разными людьми весьма различна. Она зависит главным образом от религиозной среды, в которой формировали человека, воспитания и личной веры. Так большинство из тех, кто по вере или воспитанию является христианином, считают, что этот свет есть не что иное, как Христос, и иногда приводят библейские тексты в подтверждение правильности своего понимания. Был только свет, и каждый старался объяснить, что воспринимал существо как посланника или проводника. Люди неверующие и прежде далекие от религиозной жизни просто говорят, что видели светящееся существо. Тот же термин употребила женщина-христианка, которая, по-видимому, не считала, что это должен быть обязательно Христос. Обратимся теперь к нескольким свидетельствам об этом необыкновенном существе, полученным из первых рук. Первое. Я слышал, как врачи сказали, что я умер, и тогда почувствовал, как я начал падать или как бы плыть через какую-то черноту, некое замкнутое пространство. Словами это невозможно описать. Все было очень черным, и только вдалеке я мог видеть этот свет, очень яркий свет, но сначала небольшой. Он становился больше по мере того, как я приближался к нему. Я старался приблизиться к этому свету, потому что чувствовал, что это был Христос. Я стремился попасть туда. Это не было страшно. Было более или менее приятно. Как христианин, я тотчас связал этот свет с Христом, который сказал: «Я свет миру». Я сказал себе: «Если это так, если я должен умереть, я знаю, кто ждет меня в конце, там, в этом свете». Второе. Я встал и пошел в другую комнату налить чего-нибудь выпить. И именно в этот момент, как мне сказали потом, у меня было прободение аппендицита. Я почувствовал сильную слабость и упал. Потом как бы все поплыло. Я почувствовал вибрацию моего существа, рвущегося из тела, и услышал прекрасную музыку. Я парил по комнате, и затем через дверь перенесся на веранду. И там казалось, что вокруг меня стало собираться какое-то облачко, скорее розовый туман. И тогда я проплыл прямо через перегородку, как будто ее там вовсе не было, по направлению к прозрачному ясному свету. Он был прекрасен, такой блестящий, такой лучезарный, но он совсем не ослеплял меня. Это был неземной свет. По-настоящему я не видел никого в этом свете. И все же в нем была заключена особая индивидуальность. Это совершенно несомненно. Это был свет абсолютного понимания и совершенной любви. Мысленно я услышал: «Любишь ли ты меня?» Это не было сказано в форме определенного вопроса, но думаю, что смысл сказанного можно выразить так: «Если ты действительно любишь меня, возвращайся и закончи в своей жизни то, что начал». и все это время я чувствовал себя окруженным всепоглощающей любовью и состраданием.